Стальные кулаки, целеустремленный взгляд. Поставлена задача идти и не смотреть назад. Словно два хаммера на тропе войны. Одним словом, антидурь для всей страны. Ты наркодилер и белый порошок. Твоя слабость в элитной дискотеке. Им снимаешь усталость, приносит радость тебе и окружающим мутантам. И эту гадость вдыхаете с таким азартом. Короче, парень, уноси скорее ноги. Они уже идут, не дождавшись сигнала тревоги. По дороге, что изначально принадлежало вам, а теперь они идут по вашим же следам. Что делать, типа же бояться? Бандитские рожи, да что там, ни рожи, ни кожи. И все друг на друга похожи. Сейчас вам выбьет всю вашу дурь организация антидурь. Парнишки стволы наставили, дрожать заставили. Парнишки на беспредел плюют, лежачего не бьют. Парнишки два терминатора, гладиатора. Парнишки себя в обиду не дадут. Давайте рассмотрим героев наших поближе. Два терминатора, один высокий, а другой пониже. Тише, тише, все строго конфиденциально. Аморально думать, что все у них принципиально. Высокий Казанова развлекается снова. Одна девица на диване, другая внизу у входа. Это мода, его стиль жизни, таков он есть. Как на любой наркотик, на него можно подсесть. Второй примерный семьянин, это эталон. Пример для подражания, а Аполлон. Семейный долг, в школу отвезти детей. А для хобби его нужны бумага и клей. Потеря работы выбора будет их из равновесия. Покоя не дает приобретенная агрессия. Но есть для них спасение. Это антидурь. Вступили в ее ряды и выбивают.